Мы начинаем очередной урок Шлаве Асулам, страница 52, строчка 38. В конце предыдущего урока он сказал нам, что аспект злодеи или беззаконники. Новое слово вместо злодеи, я иногда говорю теперь, беззаконники. То есть те, что не признают законов мироздания и управления Творца. И аспект беззаконников и праведников в духовной работе, он сказал нам. Ешлефареш, это необходимо интерпретировать так. Коль эйлу широцим лекаем тора у митцвот лашем шамаем. Все те, кто желают исполнять Тору и заповедь, заповеди ради имени неба, 37, некраим бы авода цадиким, называются в духовной работе цадиким. Праведники. То есть, гайну широт цели, йо цадик. То есть, что он желает быть цадик, цадиком, цадиком. Очень важно. А что значит, что он желает быть цадиком? Цадик это есод, так? То есть, он желает исправить себе есод. Самое главное в духовной работе это тикун. Абрит называется тикун союза, завета с Творцом, а это Есод. И тот, кто исправляет Есод, говорит Зогар, он получает весь мир. Он получает все. Какое должно быть страстное стремление к этому человеку. А тот, кто над этим не работает, он просто не живет. И как будто не живой. 38. В эйле анашим шоским батурау митцвот шило лешем шамаим некраим бавода рышаим Митаам Шехем 39 Бифхинат Шинуй Цура Мигаборе Лахен Гем Нивханим Левхинат Рышаим. И в скобках можно почитать здесь Аваль Бифхината Клаль Гем Гам Гем 40 Некраим Цадиким. Точка. Все надо смотреть в отношениях. В одном отношении может быть человек злодеем, а в другом он может быть праведником. Это духовная вещь, а не так, как здесь в материальном мире, когда человека считают, смотрят на него и считают, что он праведник. И он так к нему прикрепляется, кличка. Такое прозвище, он праведник. И он уже начинает себя тоже считать, что он праведник. 38. Вейле анашим, а эти люди, шеоским, батурау митцвот, которые занимаются Торой и заповедями, шело лешем шамаем, не ради имени неба. Некраим, бавода, они называются в духовной работе, рышаим, злодеи, или же, как я сказал еще, беззаконники. 38. Митаам по причине, по той причине, шехем, 39, бифхинат, что они находят, что они находятся в аспекте, что они в аспекте шинуй цурами аборы, изменение свойств, то есть различия свойств, что они в различии свойств находятся мигаборе от Творца. Лахендарум, поэтому гем нивханим, поэтому они считаются левхинат решаим, аспектом беззаконников. Так, то есть те, которые в духовной работе, так, они называются беззаконники, то есть злодеи. Теперь смотри внимательно. В скобках. Аваль бифхината клаль, но в отношении массы, массового человека, массового, масс. Гамгэм некраим 40 цадиким. Также и они называются цадиким, праведники. Смотри, он все делает. Он все делает, все заповеди. Он изучает Тору, все делает. Но он это делает не ради неба. Что это значит? У него есть еще какой-то интерес к Творцу. Ну, чтобы у него дети были здоровыми, росли и не болели, и жили. И, может быть, немножко он мечтает о Ламаба, о будущем мире и так далее. Он хочет что-то за то, что он получит, за то, что он делает здесь. Так вот, он тогда по отношению к тому, к той категории, которая работает ради имени неба, он считается по отношению к этим, он считается злодеем или беззаконником. Но по отношению к тем, которые к массе, которые только руками и ногами делают, и они ничего другого не знают, как только шило лишма не ради имени. Не всех интерес есть другой в чем-то. Вот по отношению к ним он цадик тоже. Понятно? Он хороший, он цадик. Точка. Очень важно, что видеть в разных отношениях позицию одного и того же объекта. 40 после точки. Веэцель эйлу анашим шехем овдим бифхината кляль. Нагид ле машаль каша адам гу 41 багиль арбаим гу йоде миэт шегигия левар мицва гайну миюд гимель шаним ад арбаим. Ешло рехуш 42 шель эсрим вишева шаним шель тора умитсвот. Точка. Очень внимательно. 40 после точки. Вецелену эйлу анашим, а у этих людей шехем овдим бифхината клаль, которые работают в аспекте массы, как массовый человек. Нагид, ламашаль, скажем, например, каша адам гу багиль арбаим, когда человек в возрасте 40 лет, мужчина, гу йодея, он знает, просто говорит человек, он знает, медши гие левар мицва, мужчина, что с того, что со времени, когда он пришел к бар-мицва, то есть к зрелому возрасту, чтобы начать соблюдать заповеди мицвот, гайну, то есть миют гимель шаним ад арбаим, то есть от 13 лет, в 13 лет он уже начинает исполнять, называется бар-мицва, сын заповеди. Так вот, с этого времени он начинает уже исполнять заповеди. Гай, то есть, ми, тогда получается, ему сейчас 40 лет. Так он, миют гимер шаним, адарбаим шаним. То есть, от 13 лет до 40 лет. Он уже работает. Занимается Торой, правильно? Ешло рехуш, то от 13 до 40 лет, есть у него уже приобретение, шель 42 эсрим, бешева шаним, шель тура умитсвот, в 22 года Торы и заповеди, то есть у него уже стаж есть, 22-летний стаж, работы в Торе и заповеди. Вот это он знает, что у него уже есть. Точка. Немцаим. Шагем умрим. Шее шлагем гарбе. Точка. Смотри внимательно. Находим. Шагем умрим, что они говорят в своем сердце, конечно. И тоже вовне говорят. Что они говорят. Шее шлагем гарбе, что у них много есть. Так как Эсав говорил, Эсав тоже говорил, есть у меня много, так и они, человек, который в массе, евреи, неважно, кто угодно. Если он работает как массовый человек, смотри, да, так он говорит, у меня много есть. Точка. Везегу 43, Шеомрим, Гарбе. Точка. И это то, что они говорят. Гарбе много. Да? 43 после точки, первой точки. Клумар. Шееш лагем гарбе торау мицво точка. То есть, что есть у них много торы и заповедей. Точка. Улам афилу меат эйнам осим. 44. Лешем Шамайм. Смотри, что он пишет. И это такой этот барух, который жил абсолютно в самой, что ли на есть, ультрафундаменталистов, то есть ультраортодоксов, я имею в виду, еврейских. Что он говорит? Если бы они могли услышать, поэтому он, конечно, запрещал все это, потому что они бы его просто разорвали, его выбросили бы его и все, выбросили его из, как называется, бойкот бы объявили ему и все, и никто бы с ним больше бы там не разговаривал. 43. После точки. Улам, однако, а теперь он пишет, а теперь он жирными буквами пишет. Афилу меатей нам осим лешем шамаем. Смотри, много у них Торы и заповеди, видишь? Но даже немногого, немножко они не делают ради имени неба. Даже мало, тоже можно сказать. Даже малого, самого малого они не делают ради имени неба. Сейчас буквально в воскресенье, да, вчера это было, в воскресенье у нас, 10-го у нас была радиопередача в Голландии. На радио 5, такой есть программа такая, и со мной было интервью, было про Кабалу. И выступало трое. Знакомый мне такой ортодоксальный раби, он, как сказать, рав, главный рав военных, военно-воздушных сил Голландии. Там тоже есть евреи, поэтому там раввин. Неплохой парень, я знаю его, он чуть помоложе меня пару лет. Ну вот, а он считается, что он единственный, который в Голландии из ортодоксов. Они его вывели что, на эту программу, что он может что-то расскажет про Кабалу. Никто не знает. Только слова у них открывают рот и говорят, что, потому что это мода. Все хотят Кабалу. И вот программа была на полчаса. Ему дали, и мне тоже, ко мне пришли домой и это, из этого радио. И взяли с меня тоже интервью. Наверное, час я с ним болтал, меньше, может быть, примерно. Сорок пять минут, может быть. А вся программа только полчаса. И еще какую-то девушку взяли, которая танцует эти буквы ивритские. Ну, что не сделаешь. Красивую программу надо сделать. Так вот, ему дали больше, чем половину, да, где-то 15 минут ему дали, ей дали еще там 5 минут, и мне дали где-то около 10 минут, да, около 10, так, 10 минут дали мне тоже. И под конец дали меня, конечно, но Вначале он полчаса, вот 15 минут он говорил таким голосом из могилы. Могильным голосом. Таким, как они обычно на Западе говорят, эти равы. И он ничего, конечно, что там, что-то рассказал, какую-то, ну, что я могу сказать, какого, никакого отношения не имеет к Каббале, просто слова говорил. Ну, потом эта девушка что-то там, немножко, как она там потанцевала, там, немножко там, буквочки какие-то там, где-то она, это, все нормально. Меньше зла причинила, конечно. А потом мое интервью, я ему дал прекрасное интервью, они прямо сидели, они дрожали здесь, когда они, он с женой был, он известный журналист. И, но вот последние 10 минут он с музыкой, он там очень взял тоже с нашего сайта еще одну, он вставил меня, то, что вопросы, тонкие вопросы. И, конечно, то, что вставил, не все, потому что большинство этого не вставил, неважно. Но получилось очень неплохо. В любом случае, хорошо, не только для евреев здесь, это для радио. Коротко и ясно. Для всех это есть, конечно, эта программа. Ну, и он меня там представил, конечно, все. Рабейн Индикаб, Раби в Кабале. Это очень важно. И все слушали. Первый раз за всю историю этого радио. Да? Я вам там есть у них... Первый раз за всю историю, что что-то рассказывает, что-то немножко, что-то ощутили, что-то немножко, может быть, каббалы. Ну вот это, что они знают про каббалу. Они учат всю жизнь эту Тору, а все, она у них как бы мертвая. Им бы надо каждый день хотя бы минут 20, полчаса каббалу учить, она вся у них оживет. Это их Тора, которые учат. Много они учат Торы. Действительно много учат Торы. Но она не живая у них. Мало делают. Мало, не потому что... Вот, да, они просто много Торы у них, много заповедей. Но ничего они не делают ради имени неба. Потому что ради имени неба это Каббала. Каббала ничто другое. Это чистая работа на небо. То есть имеется в виду на отдачу. Иначе ничего не получится в Каббале. Что они делают? Учи все эти сферот, что ты хочешь, ничего не получится. А наоборот, если ты будешь учиться давать от себя, то будешь расти как грибы и давать плоды. 45. Маши им кен ацадиким. Омрим меат, кломар гем омрим, шеквар гу осек батура умитсвот, 46 эсрим вешева шаним канал, ванахну, од, лозахину ласот, маши гулешем шамаем, точка. Смотри, теперь другая позиция. Это вот, смотри, какая другая позиция есть. Это вот позиция каббалиста. Смотри, 45. Маши им кена цадиким. В противоположность праведников. А нет праведника, как цадик. Как нет праведника, как каббалист. Понятно? Остальные они праведники, так они для массовые праведники. По отношению к другому, который вообще злодей. Он праведник, он себя считает. А по отношению к каббалистам они как злодеи. То есть учит 70 лет, 50 лет Тору, и он как злодей по отношению к каббалисту. Маши имке на цадики. Имеется в виду, конечно, не люди, как, чтобы их как-то маркировать таким образом или таким образом, а отношения. Маши имке на цадики в противоположность праведникам. И он дает цитату, кусочек из того, что он говорил выше. Омрим мы ад, они говорят мало. Что это означает? Кломар, то есть. Эм омрим, они говорят. Шеквар гу осек батурау мицвот, что он уже занимается Торой и заповедями. 46, смотри. Эсрим вешева шаним каналь 27 лет. Как мы выше говорили. То есть до 40 лет он уже, 40 лет ему. Он говорит, уже, я уже 27 лет занимаюсь, мы занимаемся уже Торой и заповедями, как сказано выше. Ванахну от лозахину ласот машу улашем шамаем. И мы еще не удостоились, смотри, что он говорит. Не удостоились мы еще ласот машу, чтобы что-либо сделать лашем шамаем ради имени неба. Точка. Улам гем црихим 47 легамин. Шагем осин гарбе айну. Шемиколя сия шагем роим. Шейнам ехолим ласот лешем 48 шамаем. Вехоев лагем зе зенекра твила. Точка. Очень понятно, очень тонко, что он сейчас говорит. Каждое слово очень важное в этом плане. 46-я строчка после точки. Улам, однако, гэм црихим лага, 47 лагамин. Они должны верить. Шэгэм осингарбэ, что они делают много. Айну, то есть, шемиколя сия, что каждое из каждого деяния, шегемро им, что они видят, шейнам ехулим ласот лешем шамаем, что они не могут делать это ради имени 48 неба. Выхо эвлахемзе, очень важно, смотри, дополнение, и это им болит. Смотри. Не просто, что я не могу сделать, но он говорит, но и это им болит, что он не может. Ему болит, что он не может это сделать. Зенекра тфила, это называется тфила, молитва. Понятно? То есть, если он говорит, я не могу работать ради неба, ну и тогда я не могу, а ему это не болит, тогда это ничего еще. А если ему это болит, трогает его за живое, вот это называется тфила, молитва. Следующая страница, 53. Строчка первая. Гайну шегем осим гарбе тфилот базе шегем роим. Эх, шегем рухаким ми ашем, шиеге два лагем рацон вехешек ласот нахат руах легаборе. Первая строчка. Гайну, то есть, шегем осим гарбе тфилот, что они делают много молитв. Мы не говорим так на русском, по-русски, но так он, перевожу, как он на этом языке. Но мы лучше сказать так, как здесь на этом языке. Имею в виду, делать молитву. Да еще есть другое понятие, дать молитву, а здесь делать молитву. Не зря он использует это слово делать молитву. То есть он делает это, делает усилие. То есть еще разочек. Шехем осим гарбет филот, что они делают много молитв. Базе шехем роим с жирным шрифтом в том, что они видят. Эх шехем рухакима мяшем. Насколько они отдалены от Ашем. Шиегье два лагем рацион, чтобы у них было желание. Вехешек и страстное стремление ласот нахат руах лаборе делать приятное Творцу. Точка. Кломар Гем мирухаким мизе ше эйн лагем гаяхолет три лагарих эт гадлут амелах точка. Кломар, то есть вторая после точки. Гем рухаким, то есть они видят, что гем рухаким, что они отдалены мизе от того, ше эйн лагем гаяхолет, что нет у них возможности, нет у них способности, мощи. Три. Лагарих эт гадлут амелах. Оценить величие царя. Точка. Три после первой точки. Лахен эйн лахем акох ласот шум давар лешем шамаем. Рак летуэлет ацмо. Точка. Лахен поэтому. Эйн лахем гакоях. Нет у них силы. Ласот шум давар лешем шамаем. Чтобы сделать что-либо ради имени неба. Рак летуэлет ацмо. А только лишь ради себя. Такое ощущение у них. Четыре. Немца. Шагем осим гарбе, бигдейше ашем, якарево там элав. Четыре. Немца находим. Шагем осим гарбе, что они много делают. Бигдейше ашем, якарево там элав. Жирным шрифтом, чтобы ашем приблизил их к себе. Точка. 5. И видишь, как мы учим. Каждый день мы что-то учим. И дальше, чтобы он нас приблизил к себе. Каждый день надо опять вставать и опять заниматься и так далее, и так далее. Все ради того, чтобы он тебя приблизил. А есть такие выдающиеся, которые он уже, как Ари, божественный Ари, что... Уже в юном возрасте он уже, да, уже себя исправил. Ему было 30-38 лет, все, он уже полностью уже до этого уже себя исправил. А другому надо для этого больше лет, ну и так, как оно есть. Пять, но возможность у человека. Человек должен спросить, человек от человека зависит скорость исправления. 5. Немца шааль йитпа эльга адам базман шигура цела сот масим лишем шамаем вегура э шеколь шесть паам гу голе хахора точка. Немца находим. Шаалит паэль адам, что пусть человек не подвергается этому воздействию, чтобы он не подвергся воздействию этому от того, от чего? Базман во время. Шигуро цела сот масим лешем шамаем. В то время, когда он желает делать поступки свои ради имени неба. Вегуро эй он видит, шеколь паам, что с каждым разом шесть, гу голеха хора, он идет назад. Так, то есть не продвигается вперед, а наоборот, идет назад, чтобы он не воздействовался. Так мы не говорим это, но так, глагол такой на святом языке. Чтобы это его не подвергло его, да, не под, чтобы он не подвергся этому влиянию. Этого. Шесть после точки. Гу царих лаамин. Шигу асе гарбе бигдей легит карев лашем. Вылизе код. Сем шашем и тен ло это рацион лашпия точка. Шесть после точки. Гу царих лаамин. ему необходимо верить. Шигу осе гарбе, что он много делает. Бигдей лаид карев лашем, чтобы приблизиться к Ашем, валискот, и чтобы удостоиться всем. Ше Ашем и тенло, это рацион ашпия, чтобы Ашем дал ему желание отдачи. Точка. Кломар. Шедавка аль-едей, ередот ве аль-йод, еш, ле-адам, маком, восемь, легит палель элав, шиикраво, веймет, каналь, точка. Семь после точки. Кломар, то есть. Шедавка алидей и айерьедот вы алиот, что именно благодаря падениям, нехорошо, я вижу, я использую опять слова старого лексикона, неправильного, что именно благодаря спускам и подъемам, ешла, это совсем другое спуск и подъем, правильно? Падение это уже, падение это когда грешит человек. Тогда есть падение. Понятно? Падение, разговор, когда человек падает из одного мира, сфера падает или что-то, из одного мира в другой. Это падение, это когда грех. А спуск – это ощущение спуска перед подъемом. И всегда перед подъемом есть некоторый маленький спуск в ощущениях. Причем, а затем идет большой подъем. А потом опять немножечко как бы спуск, но не всегда, а спуск никогда не идет на то же самое место, с которого он раньше был, поднимался. Что именно, находим, что именно благодаря спускам и подъемам ешла адам маком, есть у человека место, восемь, лаид палелав, молиться к нему, к Ашему. Шиикраво ваймет, чтобы он его приблизил к истине, к анале, как сказано выше. Точка. Восемь после точки. Шиколь паам гу мале ницуцин хадашим летох биньянак душа. Девять. Адешия легет коль ганицуцин гашаях элав. Точка. Восемь. После точки. Шиколь паам. Вот что ему надо верить, смотри. Что каждым разом гу мале он поднимает ницуцин хадашим новые искры. Летох беньянок душа в здание святости. Девять искрипот, конечно. Девять. Адыши ялет коля ницуцин, пока он не поднимет все искры света гашаяхала, в который к нему относится. Его наранхая должен поднять все. То, что к нему относится, видишь, он говорит, не относится к миру, к этим, к его друзьям, а то, что только к нему относится, это с него, это его спросит. Это об этом его спросит. Девять после точки. В аз. У языке легей. Не хорошо, еще раз. В аз у языке ше ашем. Етен ло это те ваши ни ганикра 10. Рацион ле гашпия. Точка. Еще одно предложение. Ваазгу языке ле эмуна выквиют. Девять после точки. Ваази тогда. Гу языке он удостоится. Того ше гашем етен ло это те ваши ни. Что Ашем даст ему вторую натуру. Ганикра, которая называется 10, рацион ле гашпия, желание отдачи. Точка. И последнее маленькое предложение, прекрасное, что нам надо как сказать, его на нем к этому стремиться. В азгу языке лему навыквиют, и тогда он удостоится веры в постоянстве. То есть постоянная вера у него будет. То есть не будет уже этих этих спусков, подъемов, а будет вот такая постоянная вера. Вера означает, что он постоянно будет уже в здании святости.